июня 12-го. «Голубчик мой, Варвара Алексеевна, я-то думал, маточка, что вы мне все вчерашнее настоящими стихами опишете, а у вас и всего-то вышел один простой листик. Я к тому говорю, что вы хотя и мало мне в листике вашем написали, но зато необыкновенно хорошо и сладко описали. И природа, и разные картины сельские, и все остальное про чувства. Одним словом, все это вы очень хорошо описали. А вот у меня так нет таланту. Хоть 10 страниц на морае, никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж пробовал. Пишите вы мне, родная моя, что я человек добрый, незлобивый, ко вреду ближнего неспособный и благость Господню в природе являемую разумеющий, и разные, наконец, похвалы воздаете мне. Вот это правда, маточка, все это совершенная правда. Я и действительно таков, как вы говорите, и сам это знаю, но как прочтешь такое, как вы пишете, так поневоле умилит сердце, а потом разные тягостные рассуждения придут. А вот прислушайте меня, маточка, я кое-что расскажу вам, родная моя. Начну с того, что было мне всего 17 годочков, когда я на службу явился. И вот уже скоро 30 лет стукнет моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать, износил я вицмундиров довольно, возмужал, поумнел, людей посмотрел, пожил, могу сказать, что пожил на свете так, что меня хотели даже раз к получению креста представить. Вы, может быть, не верите, а я вам прав не лгу. Так что же, маточка, нашлись на все это злые люди. А скажу я вам, родная моя, что я хоть и темный человек, глупый человек, пожалуй, но сердце-то у меня такое же, как и у другого кого. Так знаете ли, Варенька, что сделал мне злой человек? А все равно сказать, что он сделал. Спросите, от чего сделал? А от того, что я смирненький. А от того, что я тихенький, а от того, что добренький, не пришелся им по нраву, так вот и пошло на меня. Сначала началось тем, что, дескать, вы, Макар Алексеевич, того до сего, а потом стало, что, дескать, у Макара Алексеевича и не спрашиваете. А теперь заключили тем, что уж, конечно, это Макар Алексеевич. Вот, маточка, видите ли, как дело пошло. Все на Макара Алексеевича. Они только и умели сделать, что в пословицу ввели Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Да мало того, что из меня пословицу и чуть ли не бранное слово сделали, до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались. Все не по них, все переделать нужно. И ведь это все с незапамятных времен каждый божий день повторяется. Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смирный человек, потому что я маленький человек. Но, однако же, за что это все? Что я кому дурного сделал? Чин перехватил у кого-нибудь, что ли? Перед высшим кого-нибудь очернил? Награждение перепросил? Кабалу стряпал, что ли, какую-нибудь? Да грех вам и подумать-то такое, маточка. Ну, куда мне все это? Да вы только рассмотрите, родная моя, имею ли я способности, достаточные для коварства и честолюбия? Так за что же напасти такие на меня, прости Господи? Ведь вы же находите меня человеком достойным, а вы не в пример лучше их всех, маточка. Ведь какая самая наибольшая гражданская добродетель? Отнеслись на Медне в частном разговоре Евстафий Иванович, что наиважнейшая добродетель гражданская — деньгу уметь зашибить. Говорили они шуточкой, я знаю, что шуточкой. Нравоучение же то, что не нужно быть никому в тягости с собою, а я никому не в тягость. У меня кусок хлеба есть свой, правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый, но он есть, трудами добытый, законно и беззукоризненно употребляемый. Ну что ж делать? Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю, да все-таки я этим горжусь, я работаю, я пот проливаю. Ну что ж тут в самом деле такого, что переписываю? Что, грех переписывать, что ли? Он, дескать, переписывает. Это, дескать, крыса-чиновник переписывает. Да что же тут бесчестного такого? Письмо такое четкое, хорошее, приятно смотреть, и его превосходительство довольны. Я для них самые важные бумаги переписываю. Ну, слогу нет, ведь я это сам знаю, что нет его проклятого. Вот потому-то я и службы не взял, и даже вот к вам теперь, родная моя, пишу спроста, без затеи, так, как мне мысль на сердце ложится. Я это все знаю. Однако же, если бы все сочинять стали, так кто же бы стал переписывать? Я вот какой вопрос делаю, и вас прошу отвечать на него, маточка. Ну так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим, и что нечего вздором человека с толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли. Да крыса-то эта нужна, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держится, да крысе-то этой награждение выходит. Вот она, крыса какая! Впрочем, довольно об этой материи, родная моя, я ведь и не о том хотел говорить. Так покричился немного. Все-таки приятно от времени до времени себе справедливость воздать. Прощайте, родная моя, голубчик мой, утешительница вы моя добренькая. Зайду, непременно к вам зайду, проведаю вас, моя ясочка. А вы не скучайте покамест. Книжку вам принесу. Ну, прощайте же, Варенька, ваш сердечный доброжелатель Макар Девушкин.